были просто смешные письма. Так одна бабуленька советует Нике больше играть со зверятами, пойти с бабушкой на рынок и купить птичку, котеночка или щеночка, ежика или кролика, курочку, рябу или попугая, а можно хомячка или белочку. «Увидишь, как будет с ними весело! Они будут твои самые лучшие друзья! Когда купишь, напиши, и мы с внучатами подарим тебе их, пришлем их стоимость. У нас была знакомая девочка твоего возраста, она дома держала курочку-рябу в тумбочке. Ходила с ней гулять, за ножку привязывала ленточкой и очень ее любила. Она несла ей яички, вот и твоя курочка-ряба принесет тебе золотое яичко. С этой курочкой будет весело. Все мои внуки и я, их бабуленька миленькая, так они меня зовут». Не менее оригинальное письмо было адресовано Майе. Прочитала Никушины стихи, узнала о ее судьбе жизни, когда врачи запрещают ей писать стихи. Это, конечно, невозможно, но отвлекать ребенка надо. У меня есть идея помочь отвлечь хотя капельку Никушу от ее таланта. Она ребенок, и ей будет интересно. У меня 13 внуков. Пришлю ей фотографии всех. Не сразу, по очереди. Будет знакомиться с ними, отвлекаться от любимого дела, они и будут писать. Таким образом, понемногу отвлечем ее от основного, чтобы она имела отдых мыслям своим. Наконец, письмо, которое, на мой взгляд, является шедевром эпистолярного жанра. Итак, уважаемая мама Ники, если у вас есть одинокий человек, который хочет поменяться на Ленинград, дайте мой телефон 256-92-35. Людмила Сергеевна, пенсионерка. Летом я собираюсь быть в Ялте со своими детьми, племянниками. У меня квартира 15 квадратных метров в кирпичном 12-этажном доме на третьем этаже, два лифта, юго-западная сторона, тихая, окна в садик, лоджия 6 метров, ванна, телефон, паркет, кухня 6 квадратных метров. Люди на этаже и в доме хорошие. Улица Новоизмайловский проспект, параллельно Московскому проспекту, две остановки от метро Парк Победы, кругом зелень. Во дворе хороший универсам. Рядом две столовые, две кулинарии, молочный магазин, булочная, две почты, телеграф, хозяйственный магазин, канцелярский магазин, обувной магазин, парикмахерская. Все рядом. Универсам у нас исполкомовский, снабжение хорошее. Это очень удобно для старых, не надо далеко ходить. Я из-за вашей Ники поругалась с одной женщиной, у которой дочка 14 лет учится в литературной школе и пишет бездарные стихи. Я ей прямо и сказала: «Таланта нет. Видно, что ее стихами пишет преподаватель, а вот Ника – дар Божий, талант». Теперь эта мать озлилась и не разговаривает со мной. До свидания, Л.С. Думаю, что такое послание в комментариях не нуждается. Было еще очень теплое письмо от Николая Алипова, совмещавшего основную работу с работой экскурсовода в музее Чехова. «Здравствуйте, Майя. Сколько-то лет назад вы принесли мне записку от вашего отца, разрешившего зайти к вам в дом на старой Ялтинской улице. Встреча с ним в те годы произвела на меня, начавшего заниматься литературой, серьезное впечатление. Иногда ко мне возвращались муки совести, что я не смог достать, работая одно время на рыбзаводе, необходимого вам оливкового масла. Я знал, что у вас есть ребенок, и что именно ему необходимо это масло. Как-то зимним сумеречным мартовским вечером шел я по улице Горького в Москве и вдруг наткнулся на газетную страницу с заголовком «Ищу друга». Прочел и узнал, что не смог достать оливкового масла для такой удивительной дочери, как ваша. Летом этого года я увидел на экране Нику. Впечатление от встречи было грустное. Я шел по Ялтинской набережной, глубоко убежденный в том, что в этом городе, странно родном и близком для меня, живет удивительное существо, достойное почти невозможного разговора с ним. Пришла глубокая осень. Посветлели до невероятности дали. Я иду на работу. Вожу экскурсии по Чеховскому дому и саду, смотрю, как опадают деревья, посаженные Чеховым, и часто вздрагиваю, вспоминая тот голос, что звучал с экрана. Я подумал о том, что если вы сочтете возможным прийти в Чеховский дом и сад вместе с Никой 9 ноября, то я буду вам благодарен. Мы бы прошлись по этой земле, посидели в саду. Для вас была бы прогулка, а для меня одна из живых человеческих встреч. Одним словом, возьмите меня на какой-то час, чтобы послушать живую душу вашей дочери. Я живу на Садовой, 14, в том самом доме, куда вы приходили когда-то с запиской от своего отца. Алипов. 3 ноября 1984 года. Письма письмами, но не менее отвлекали семью от нормальной жизни непрошенные гости. Двери ялтинской квартиры не закрывались. Предоставлю читателям возможность проявить свою фантазию по данному поводу, но вместе с тем привожу слова Карповой, которая рассказала мне следующее. После появления публикации в «Комсомолке» к нам потянулись люди типа юродивых. Вначале из Армении вместе с мамой приехал мужчина лет 30, его звали Эдик. Он провел в Ялте 2 недели и так объяснил цель своего приезда. «Мне сказано Богом, что Никуша моя судьба. Я буду ждать, пока она вырастет. У него мать армянка, а отец русский. Жил он с матерью у нас. В разгар сезона мы отдали им 1 комнату. Потом появился другой молодой человек и сказал, что будет нам помогать. Он мне не нравился. Был религиозным, улыбался, заглядывал в рот. Еще один парень с гитарой рвался к нам в квартиру. Он был из Киева, хотел увидеть Нику и говорить с ней. Каждый день с утра он сидел на лестничной клетке возле нашей квартиры. Приехали также мужчина с женщиной, которые напротив нашего дома разбили палатку и ломились к нам домой. Майка их один раз впустила. Они тоже хотели видеть Нику и говорили, что она Богом данная. Короче, была масса таких паломничеств, которые мешали нам жить». Не давали Никуше покоя и в школе. По словам Альберта Бурыкина, как-то на переменке к ней подбежал мужчина безумного вида, отрезал ножницами клок волос и скрылся. Но было и то, что жить помогало. Цитирую Влада Васюхина. «Внимание, обожание, удивление, умиление — все ей, Нике, с избытком, с перебором. На провинциальную девочку обрушивается слава, с которой можно стричь купоны. Ее возили по домам отдыха за 150 рублей», — вздыхает Андрей Вознесенский. Юлиан Семенов и позже не забывал о Нике. Так, спустя 2,5 года после первой ее публикации, он в той же «Комсомольской правде» 2 сентября 1984 года пишет еще одну врезку к статье «Не забывайте добрые слова». Привожу ее полностью. 2 года прошло с тех пор, как я впервые прочитал стихи 6-летнего человека из Ялты Ники Турбиной. Комсомолка не сразу поверила, как, впрочем, и я сам, в то, что ребенок обладает таким поразительным даром слова. А поверив, дала Нике Турбиной первоклашке путевку в жизнь. Про Нику снят интересный фильм. Это не реклама, нет. Это собеседование. Некое введение в турнир поэтов. Издательство «Молодая гвардия» готовит к печати сборник ее первых стихов. Нике Турбиной пошел 9-й год. Под врезкой стихотворение Евгения Евтушенко «8-летний поэт» и 5 стихотворений Ники, которая с нежностью относилась к Семенову и посвятила ему стихотворение «Дом под каштаном». На мой вопрос, идет ли в нем речь о даче Семенова в Оливе, Карпова сказала, «Ника там не была, а стихотворение было написано раньше, и когда она узнала, что у него дача, написала посвящение. Ты об этом не пиши». Как я мог не писать, если в начале книги поклялся себе говорить только правду? К тому же ничего предосудительного в этом нет. Нередко автор ставит посвящение, когда стихотворение написано, порою даже давно. О том, что Ника сохранила на всю жизнь добрую память о Семенове, свидетельствует ее дневниковая записка, датированная 2000 годом. «Я в Ялте. Бабушка просит меня написать воспоминания о Юлиане Семенове. Думая о Юлиане Семенове, я представляю себе ситуацию моего творческого начала, и вдруг без него. Меня бы тогда не было как поэта. Это он первый обратил внимание на мои стихи, не усомнился в том, что автор я, несмотря на непривычный для людского сознания мой возраст, это он, бескорыстно, щедро, благородно, весело, сопереживая о моей судьбе, помогал мне утвердиться первое время, пока был жив, на тропинке поэтического начала. Потом уже не было. Последнее мое выступление перед аудиторией было в Ялте, в театре имени Чехова. Я только что прилетела из Америки. Юлиан представлял меня зрителю. Он был тогда печальный, и мне страшно было смотреть в его глаза. Я чувствовала, что у него что-то неладное в душе. Тогда он был особенно нежен, поотечески гладил меня по голове, а я вдруг задала ему вопрос: «В чем же смысл жизни?» Он не сразу ответил. Возможно, на людях он не решался сказать то, что знал всегда. Стал говорить что-то умное, философское. Я почти не слышала. Я знала, что смысл жизни только в доброте к людям. И это я читала в его глазах. Это была наша последняя встреча. Впоследствии я поняла, что как поэт никому не нужна. В результате стала стесняться своих стихов и пыталась мучительно и трагично найти себя. Уверена, если бы он был жив, моя судьба как поэта сложилась бы иначе. Я несу в себе память о Юлиане Семенове, как о человеке совершенно неординарном для нашего сурового времени, когда личность не является жизненно необходимой для общества. «Потом», — рассказала Карпова, — «я встречалась с Семеновым пару раз мельком. Ника к нему нежно относилась. Любить она могла только маму, бабушку и мужчину, делившего с ней постель, и, конечно, свой дом. Даже если бы это был не дом, а сарай, она бы любила его не меньше. К сожалению, в самые трудные для Ники годы, с 1987 по 1990, Семенов много колесил по миру, писал, открыл новые газету и журнал, а потом слег с инсультом и ушел, не дожив до 62 лет. Советую всем прочитать книгу его дочери Ольги, вышедшую несколькими изданиями в серии «ЖЗЛ». Примечание. Семенова. Юлиан Семенов. Второе издание, исправленное и дополненное. Москва, Молодая гвардия, 2011 год, 581 страница с иллюстрациями. «Жизнь замечательных людей. Серия биографий». Конец примечания. В 1987 году по инициативе Юлиана Семенова проходила сессия исполкома Международной ассоциации детективного и политического романа, в которой принимали участие писатели многих стран мира. По заданию газеты «Советский Крым» известный фотохудожник Николай Орлов и не менее известная журналистка Татьяна Барская были командированы на этот фестиваль. Там Татьяна Николаевна познакомила Николая Дмитриевича с Юлианом Семеновым. Вот что вспоминает о нем Орлов. «Это был простой в обращении, во всяком случае со мной, располагающий к себе человек. Я фотографировал и его одного, и с дочкой Олей. Бывал я у него и на даче в Мухоладке. Фотографировал его друзей и гостей, как правило, выдающихся людей. С Юлианом Семеновым мы продолжали встречаться и после фестиваля. Как-то я ему пожаловался на свою, так сказать, болячку. Он печально улыбнулся и сказал, что это не так страшно, а вот у него кое-что посерьезнее. Прощаясь со мной, дал мне свой московский телефон, как говорят, на всякий случай, но воспользоваться им не пришлось. Вскоре он перенес два инсульта, и, как написал один мой знакомый поэт, «Уходят люди, чтобы не вернуться, горят закаты, вечные огни, но лучшие с живыми остаются, И потому бессмертные они. Как память о нем у меня, кроме фотографий, осталась его дарственная надпись. Николаю Орлову, прекрасному мастеру, моему старому сотоварищу по журналистике. Твой Юлиан Семенов. 28 августа 89 года. А мне в память врезались слова Светланы Барской. Мне все время казалось, что Нике не хватает любви во всех отношениях. Не хватало маминой любви, не хватало бабушкиной любви. На ее плечики легло очень большое испытание, которое не выдержит даже взрослый, сильный человек. Это испытание называется слава. Она потом узнала о возможности быть известной, выступая и давая интервью. Мне кажется, что к ней очень правильно относился Юлиан Семенов, потому что он не только оказывал ей материальную помощь, он ее любил, и она его любила. Вы выходили на людей, которые знали, что сделал для Ники Юлиан Семенов? Спросил меня при встрече близкий друг Ники Сергей Миров. В свое время о Семенове сняли фильм. Я разговаривал со всеми его участниками, но ни одна живая душа не сказала о Нике. Вначале я удивился, а потом вспомнил, как искал в книге Ольги Семеновой место, посвященное Нике, а нашел всего две строки, в которых вскользь упоминалось, что ее отец дал дорогу в поэзию Нике Турбиной. Правда, в книге была еще фотография Никуши с Юлианом Семеновым, но это не спасало положение. Мне остается процитировать Валентину Николаеву. Вскоре после публикации «Мне в Ставрополь» домой вдруг позвонил вечером Юлиан Семенов. Он отдыхал в районе Домбая-Теберды на писательской даче. Разговор был веселый. Он спрашивал, не зря ли отправил меня к девчушке. Про Нику почти ничего не спрашивал, публикацию не оценивал, а про мою жизнь с Обкором интересовался живо. Спросил даже, замужем ли я, и сказал, что у меня очень волнующий голос. Сами знаете, забыть можно что угодно со временем, а такие вещи женщина не забудет. Кстати, не помню, чтобы родные Ники, по крайней мере, при мне говорили о Семенове. Майя точно никогда, а Карпова упоминала его лишь в рассказе о первой встрече, когда она передала ему стихи Ники и о вечере в театре Чехова. Подтверждает сказанное Алена Галич. Людмила никогда не вспоминала Семенова. Не знаю, почему он был не в почете. А я знаю. Материальная помощь, которую он оказывал семье Ники, отличалась, как всегда, от желаемой. Хотя с подачи того же Семенова Ника с 8 лет начала зарабатывать публикациями и книгами стихов, за каждую строчку которых ей платили по максимальной ставке, как взрослому автору. Дорогие читатели, если будете в Крыму, то на пути из Севастополя в Ялту сверните, пожалуйста, влево по указателю «Дом-музей» Юлиана Семенова. Поднимитесь по гористой дороге и загляните в верхнюю мухолатку на уютную дачу писателя. Он очень любил Крым, часто бывал здесь, а после завершения строительства дачи в 1984 году оседал на южном берегу на 6-7 месяцев в году и работал над своими произведениями по 14-16 часов в сутки. Перерыв делал лишь для небольшой прогулки с овчаркой по кличке Рыжий. На полуострове он написал не менее половины своих произведений, в том числе знаменитый роман о разведчике Исаеве «17 мгновений весны». А еще он открыл миру Нику Турбину, с которой дружил до самой смерти в 1993 году. Если бы он так рано, в 62 года, не ушел, возможно, судьба Ники сложилась бы иначе. Вот одно из последних стихотворений Юлиана Семенова. «Не говори, последний раз я прокачусь сейчас по склону. Не утверждай, в рассветный час звезда бесстыдна в небосклоне. Не повторяй ничьих причуд, чужих словес и предреканий. Весна, пора лесных запрут и обреченных расставаний. Не плотью измеряют радость, не жизнью отмечают смерть. Ты вправе жить, не вправе падать, в неискренности круговерть. Упав, восстань, опрись о лыжу, взгляни на склона крутизну. Я весел, вовсе не обижен, и в черном вижу белизну. Бывают ведь в жизни счастливые совпадения. В том же доме на Садовой 28, в котором жила семья Ники Турбиной, через подъезд от нее, у него была квартира 17, а у них 12, жил замечательный фотохудожник Николай Орлов. Он начал фотографировать Нику, когда ей исполнился год, и потом каждый год до 22 лет. Видимо, Орлов интуитивно почувствовал, что этого ребенка ждет необычная судьба. Практически все известные фотографии Ники принадлежат, если можно так выразиться, объективу Орлова. Они публиковались в крымской и в центральной прессе. Без них не вышла ни одна статья о Нике, ни одно ее интервью. Его фотоработы использованы в двух поэтических сборниках, вышедших при жизни Ники, а также при составлении мною первого посмертного издания ее стихов и записок «Чтобы не забыть». Подарив ему одну из своих книжек, восьмилетняя Ника написала: «Дорогому Колечке, моему первому фотографу-художнику, с любовью». Приведу еще несколько слов Ники, адресованных Орлову. «Фотограф есть профессия. Ты же есть художник. Спасибо за мою судьбу в лицах. С любовью и великой благодарностью, Ника Турбина. 1994 год». Его известное фото Никуши высотой несколько метров, на котором она перед собой левой рукой поддерживает правую так, что выступают все пальчики левой руки, долго висело в Ялте на главпочтамте. Интересно, что после ухода Орлова все негативы Ники, к великому сожалению, исчезли. Остались лишь ее фотографии, на обратной стороне которых стоит фиолетовый штампик «Фото Орлова Николая Дмитриевича», а также указан домашний адрес и номер телефона. К сожалению, дату, когда был сделан снимок, он ставил далеко не всегда. Майя подарила мне книгу Николая Дмитриевича «Тайная любовь», на правом форзаце которой рукой автора сделана дарственная надпись: «Людмиле, Майе и Машеньке. На добрую память, с пожеланиями здоровья, в память о нашей дружбе по Садовой 28, с уважением от автора Орлова Николая Дмитриевича, 29 июня 2004 года, подпись». Примечание. Орлов. «Тайная любовь. Встречи и фото мгновения». Роман. «Симферополь. Таврия. 2001 год. 392 страницы». Конец примечания. Царствие ему небесное. Он обладал чутьем психолога, которое свойственно творческому человеку. Но Николай Орлов не только подарил нам замечательную галерею фотопортретов Ники Турбиной. С его легкой руки появилась первая публикация ее стихов в газете «Советский Крым», редакцию которой он просил напечатать их и сказал: «За этими робкими строчками прячется великий поэт». Это было за полгода до появления в Никиной судьбе Юлиана Семенова и считающейся первой публикацией подборки ее стихов в «Комсомольской правде». Поэтому пальма первенства в открытии Ники как поэта принадлежит, отдадим ему должное, Николаю Дмитриевичу Орлову.